36. Обещанный сюрприз, я как-то не уверен, что все еще люблю сюрпризы, реализовался в форме телеграммы из одного очень престижного парижского издательства. Не называя его специально, чтобы они вцепились друг другу в глотку. Телеграмма сформулирована предельно, почти угрожающе кратко. «Весьма заинтересованы. Срочно зайдите». Не скрою. Приятно узнать, что ты, сам того не подозревая, гений. Радостно думать, что из многомесячной бессвязной болтовни, адресованной кучке страдающих бессонницей ребят и псу-эпилептику, перепечатанной не знающей сомнений машинисткой и посланной в издательство без ведома автора, получилось что-то такое, отчего у закаленного в боях дракона издательского дела слюнки потекли. Так я думал сегодня утром, просыпаясь. Так я думал в метро. Так я продолжаю думать и теперь, ошиваясь в этом огромном кабинете, салоне, конференц-зале, спортзале, где красновато-коричневые панели эпохи регенства сожительствуют с геометрическими линиями суперсовременной мебели. Алюминий и лепнина, динамизм и традиция, контора, вскормленная прошлым, которая успешно сожрет и будущее. Так что с издательством мне скорее повезло. Подчеркнутая любезность пижона, который принял меня, подтверждает мою уверенность, что они ждут меня, затаив дыхание. Должно быть, с момента отправки телеграммы здесь никто не сомкнул глаз. Нечто, витающее в воздухе, подсказывает, что без меня они не мыслят своего существования. «А что, если Малосен откажется?» За столом худсовета легкая паника. «Если он получил другие предложения?» «Мы учетверим гонорар, господа». «Взрыв наоборот. А что, неплохое название придумала Клара». «Выпьете что-нибудь?» Пижон открывает мини-бар в основании одного из книжных шкафов. «Виски? Портвейн?» «Вроде бы в это время дня пьют портвейн, нет?» «Кофе, если можно». «Пожалуйста, кофе так кофе». Многозначительно молчим, положив ногу на ногу. Пижон внимательно смотрит на меня. В моей руке миниатюрная серебряная ложечка. «Замечательно, господин Малосен». В слове «замечательно» до сих пор было одно. «Но я не уполномочен подробнее говорить с вами об этом». Смешок. «Эту привилегию оставляет за собой госпожа литературный директор». Смешок. «Замечательная личность, вы сами увидите». «Как? И она?» «Между нами мы называем ее за глаза королевой Забо». «Пусть будет королева Забо. Нечего стесняться между своими». «Дама на редкость проницательна в суждениях и высказывается столь непринужденно». И после секундного колебания на полтона ниже. «В этом, собственно, и состоит проблема». «Проблема? Какая проблема?» Улыбка, покашливание, выражающее как бы изысканное смущение, и затем без перехода. «Хорошо, пойду доложу, что вы пришли». Пижон отбыл. Примерно полчаса назад. И вот уже полчаса, как я жду появления королевы Забо. Сначала я решил, что книги скрасят мое одиночество. Подошел к полке, робко протянул руку и бережно взял одну. Пустой переплет. Книжки внутри нет. Попробовал взять другую в другом месте. Тот же результат. Во всем помещении ни одной книги, только выставка пестрых обложек. Можешь не сомневаться, Малосен, ты действительно в издательстве. Утешаюсь подсчетом сумм, которые мне принесет публикация бестселлера. Если учитывать все, гонорары за экранизацию, а также выплаты на телевидении и на радио, это не поддается исчислению. Даже если считать по минимуму, доход намного превосходит мои арифметические способности. В любом случае, я правильно сделал, что послал к черту магазин и эту вонючую должность козла отпущения. За 30 лет работы она бы не принесла и десятой доли того, что я получу за книгу. Именно этот момент моего торжества королева Забо избрала для своего выхода. «Здравствуйте, господин Малосен». Это длинная худая тетка, на плечи которой посажена голова толстой женщины. «Здрасте, мадам». «Нет, не вставайте, я вас ненадолго задержу». Она не говорит, а кричит, и при этом не стесняется в выражениях. «Ну?» Она так прокричала свое «ну», что я даже вздрогнул. Что «ну, ваше величество», и, должно быть, посмотрел на нее вполне идиотским взглядом, потому что она разразилась веселым толстощеким смехом. Черт знает что, в самом деле можно подумать, что ее голова по ошибке прилеплена к этому телу. «Нет-нет, господин Малосен, между нами не должно быть никаких недоразумений. Я вас пригласила вовсе не из-за вашей книги. Мы такую ерунду не издаем». Пижон, играющий роль пажа, слегка покашливает. Королева Забо всем корпусом поворачивается к нему. «Что, Готье, разве не ерунда? Вы же сами говорили». И снова мне. «Послушайте, господин Лассен, никакая это не книга. Единой эстетической концепции нет и в помине. Вы расползаетесь во все стороны и в итоге никуда не приходите. И вы никогда не напишете лучше. Так что бросьте это дело, ваше призвание не в этом». Паж Готье готов сквозь землю провалиться. Мне же она начинает действовать на нервы, королева Забо. «Вот оно, ваше призвание!» Она бросает мне на колени номер актюэль, вытащенный неизвестно откуда. Она же вошла вроде с пустыми руками. «Вы даже не представляете, как нужны такие люди, как вы, в любом издательстве. Козел отпущения, да я за него бог знает что готова отдать. Понимаете, господин Лассен, мне уже вот так обрыдло выслушивать всю ту ругань, которая выливается на мою голову». Она смеется долгим пронзительным смехом, как будто что-то выливается из нее помимо ее воли, и внезапно иссякает. «Литературные подмастерья, которые убеждены, что их плохо читают. Писатели-новички, утверждающие, что их плохо издают. Маститые прозаики, недовольные тем, что им плохо платят. Все меня ругают, господин Лассен. Нет ни одного. Понимаете, за 20 лет работы я не встретила ни одного, который был бы доволен своей судьбой.